«Кенгуру, кенгуру!» – послышалось с порога. Это пришла Пеппи. Увидев сердитых и расстроенных дам, она решила их подбодрить и начала было рассказывать им смешную историю про летающую корову. «Какая корова? Что ты мелешь? Немедленно замолчи!» – наперебой закричали все трое. «Ну, корова! И что ж тут такого? Ну, летает! Чего с нее взять? А вы знаете что? Вы знаете, что вы сами можете летать? Вы возьмите корзиночку с едою и водой и залезьте на крышу и раскройте над собой свой самый лучший зонт и взлетайте себе прямо до неба! И, пожалуйста, «Прекрати!» – хором взревели дамы. Пеппи молча посмотрела на них, повернулась и ушла. «Ну что ты с ней будешь делать?» – вздохнули все трое. И в этот момент вошел Стефенсен. «Я знаю, что с ней делать. Отдайте ее мне, и тогда я заведу единственный в мире цирк дрессированных детей и прославлю ваш город навеки!» «Мы согласны!» – хором воскликнули дамы. Дайте мне срок, наш с вами городок поставят наравне, ну, скажем, хоть с Парижем. Длинный чулок разгладится, как шелк, и будет хорошо подстрижен. Масса сирот найдет себе приют, забыть отца и мать их попросту обяжут. Длинный чулок прикусит язычок и будет повторять, что скажут.